Внимание, говорит Москва. Скромный диктор, микрофонный чтец, осененный огненную датой времени военного глашатай, сразу стал властителем сердец. Его знали и по достоинству ценили миллионы советских людей. По праву заслужил он свою популярность и славу. Более полстолетия звучал в эфире его неповторимый голос. Юрий Левитан родился в городе Владимире. Там прошли его детские и юношеские годы. А в 17 лет он пришел на радио. Пришел, чтобы навсегда связать свою творческую судьбу с работой у микрофона, с профессией диктора. У него были уникальные природные голосовые данные. Однако одних творческих возможностей недостаточно, чтобы они превратились в талант. Для этого нужны еще упорство и труд. И Юрий Борисович в полной мере обладал этими качествами. И именно это счастливое сочетание богатейших природных данных и колоссальной работоспособности смогли породить тот драгоценный феномен, который вошел в историю советского радиовещания, советского искусства под именем Юрий Левитан. Вспоминая свои первые шаги на радио, Юрий Левитан много лет спустя скажет: «Я пришел на радио, но ужасающее оканье было. Ну, я был, конечно, малообразованным парнем из Владимира, только что приехал. И меня комсомол поддержал, а послал меня учиться, чтобы получить высшее образование, набраться культуры. Сказали: Юра, говорит, у тебя голоса больше, чем культуры. Говорит, пойди учиться. Разве дело только в голосе? Нужно образованным быть. У нас же такие, говорит, передачи. Но я с 36-го года поступил в театральную школу имени Щукина. Я понял, и мои педагоги сказали, что из меня может получиться диктор приличный, если у меня будет образование не общее, а специальное, театральное. Потому что в те годы были такие передачи «Пролетарий», «Деревенские вечеринки», были специальные передачи литературно-драматическо-политического порядка. Мы читали стихи, участвовали в скетчах, участвовали в инсценировках и пели даже. Поэтому актерское образование требовалось. И я пошел в то учебное заведение, которое мне могло бы помочь в становлении моей профессии. В повседневном, кропотливом, упорном труде и поиске, шаг за шагом постигая секреты своей сложной профессии, Юрий Левитан уже в 30-е годы становится одним из ведущих дикторов Всесоюзного радио. Он обладал редким, самобытным талантом, и поэтому все, что читал, звучало особенно зримо и весомо. Он был не просто первоклассным чтецом. Он в совершенстве овладел искусством звучащего слова и самозабвенно, с огромной трепетной любовью относился к своей профессии. Бесконечно гордился ею. Я горжусь, что я коммунист, коммунист-диктор, который вместе с моими друзьями рассказывает всему миру о великих успехах нашего советского народа, о деяниях нашей партии, о героическом нашем времени. Я счастлив, что нам, дикторам, выпала большая честь работать у микрофона Москвы, столицы нашего советского государства, города труженика, города мира, справедливости, счастья и прогресса. Каждый из нас настолько врос своими корнями в замечательное дело радио, что без него не может обходиться. Я считаю, что все мы, дикторы, работаем по-настоящему только потому, что вот именно душа требует. Вот хочется читать, хочется работать. Потому что люди любят работать, любят свою прекрасную творческую профессию. Профессию информатора, агитатора, пропагандиста, чтеца и артиста. С особой силой проявилось творческое дарование Юрия Левитана в годы Великой Отечественной войны. В этот период по силе своего воздействия на миллионы советских радиослушателей, по своей популярности в народе, среди дикторов Всесоюзного радио ему поистине не было равных. Когда ранним утром нас, дикторов, вызвали на радио, уже начали звонки раздаваться. Звонят из Минска вражеские самолеты над городом. Звонят из Каунаса. Город горит, почему ничего не передаете по радио? Над Киевом вражеские самолеты. Женский плач. Волнение. Неужели война? Каждый подумал о своей родине, о своих близких, потому что фашистская армия сильна тогда была очень. И вот когда я, помню, включил микрофон, во всех случаях я помню себя, что я волновался только внутренне, переживал. Но здесь, когда я произнес слово «Говорит Москва», чувствую, что дальше вот говорить не могу. Застрял комок в горле. Из аппаратной уже стучат. Почему молчите, продолжайте? Сжал кулаки и продолжал. Граждане и гражданки Советского Союза. С волнением и надеждой слушали советские люди сводки информбюро и приказы Верховного Главнокомандующего, которые с такой необыкновенной политической страстностью и непоколебимой убежденностью в правоте нашего дела читал Юрий Левитан. Штатский с виду, близорук, в студию войдет он, соберется, взяв листки, преобразится вдруг, и в эфире голос полководца. Как он сводки горькие читал, как читал победные приказы, крупно отчеканивая фразы, словно нанося их на металл. Грозный бархат голоса его, тембром то печальным, то счастливым, доносивший боль и торжество, был знаком солдатам и комдивам. Подключив Камчатку и Урал, до Памирской крутизны возвысясь, настораживал и ободрял испытаний устный летописец. Его мобилизующий голос звучал в солдатских окопах, в партизанских землянках, на фабриках и заводах, в каждой советской квартире. Он первым сообщал нам о горестях и наших победах, и потому, как близко человек вошел в каждый дом, в каждую советскую семью. Уже по первым его словам «говорит Москва» люди узнавали о характере сообщения, будет ли оно радостным или печальным, ибо в голосе его, в его интонациях всегда звучала абсолютная правда чувств. У микрофона выступал не только прекрасный диктор. Выступал гражданин Советского Союза, сердце которого билось в унисон с миллионами сердец его соотечественников. Я очень хорошо помню это время. Я помню, как фашисты боялись голоса Москвы не меньше, чем бомбы снарядов. Гитлер требовал разбомбить, заставить замолчать московский радиоцентр. Но эта задача оказалась не по зубам фашистским стервятникам. Мы работали без перерыва, все 1418 дней войны работали круглосуточно. И гнев душил, и слезы навертывались, когда наши войска отступали. Но в нашем чтении никогда не было ни растерянности, ни паники. В нем угадывалась вера в нашу победу. В нем угадывались и гнев, и ненависть к врагу. А потом потрясающая победа наших войск. Я вот сейчас помню каждую интонацию тех лет и вижу слушателя, который, сидя у репродуктора черного, похожего на большую тарелку, картонного, дребезжащего диффузор, затаив дыхание, слушается в голос Москвы. Что принесет ему сегодня диктор? Радость или несчастье? Конечно, нельзя было жить, не слушая радио. Оно связывало родных и близких. Наши армии шли все время на запад. На запад. Мы читали все новые приказы Верховного Главнокомандующего, сводки Совинформбюро. Голос Москвы вселял надежду, вдохновлял на подвиги, на разгром врага. Однажды Юрия Борисовича спросили, какой материал из прочитанных им в годы войны памятен ему более всего. Помните, как мы все ждали сообщения о конце войны? Никто из нас не выключал даже радио ночью. Звонки телефонные со всех концов Советского Союза. Товарищи, передавайте о конце войны, не томите же людей. Мы и сами волновались и ждали. По радио шли заключительные приказы Верховного Главнокомандующего. Небо озарялось новыми фейерверками, ракетами. И вот 9 мая в 2 часа ночи объявление о том, что будет передано важное сообщение. Пошли позывные колокольчики. Несколько минут осталось до того момента, когда 30 лет назад замер в эти минуты мир. Ждал вот этой минуты, ждал наш народ, ждал долгих, страшных, героических 4 года. И вот она пришла, эта победа. В 2 часа 10 минут был прочитан акт о военной капитуляции германских вооруженных сил и указ Президиума Верховного Совета об объявлении 9 мая праздником Победы. Много мы прочли вам, десятки, сотни тысяч страниц за долгую жизнь микрофона. Но вот эти несколько страничек о нашей победе поистине не забудется никогда. В послевоенные годы талант Юрия Левитана обогатился новыми сверкающими гранями. Ему подвластны были самые разнообразные радиожанры. В равной мере с огромным творческим вдохновением читал он серьезные пропагандистские материалы и небольшие информационные заметки. В дни всенародных торжеств с неподдельным гражданским пафосом доносил он до миллионов радиослушателей призывы ЦК КПСС, дыхание праздничной Москвы, Красной площади. С большим артистизмом читал стихи Владимира Маяковского, Евгения Долматовского, Роберта Рождественского. Вот одна из самых ранних его поэтических записей. Стихотворение Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» Юрий Левитан записал в 1947 году. Били копыта, пели будто гриб, грабь, гроб, груб. Ветром опита, льдом обута, улица скользила. Лошадь на круп грохнулась, и сразу за зевакой зевака штаны, пришедшие кузнецким клешить, сгрудились, смех зазвенел и зазвякал. Лошадь упала, упала лошадь, с смеялся Кузнецкой. Лишь один я голос свой не вмешивал в бой ему. Подошел и вижу глаза лошадиные. Улица прокинулась, течет по-своему. Подошел и вижу за каплищи каплища, по морде катится и прячется в шерсть. И какая-то общая звериная тоска плеща вылилась из меня и расплылась в шерсти. Лошадь, не надо, лошадь, слушайте. Чего вы думаете, что вы их плошь? Деточка, все мы немножко лошади. Каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая и не нуждалась в няньке. Может быть, и мысль ей моя, казалось, пошла. Только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала рыжий ребенок, пришла веселая, стала в стойло, и все ей казалось, она же ребенок, и стоило жить и работать стойло. В 1976 году по Всесоюзному радио прозвучала в исполнении Юрия Борисовича Левитана поэма Роберта Рождественского «Письмо в 30 век». Это многоплановое и глубоко патриотическое произведение Левитан читал с большим вдохновением и артистизмом. По собственному велению, сердцу верности поклянясь, говорю о Владимире Ленине и о том, что главное в нас. Вот уже разгибаясь под ношей, вырывается мир из тьмы, начинаются горы с подножий, начинаемся с Ленина мы. Мы немало столетий ждали и вместили в себя потому силу всех прошедших восстаний, думы всех парижских коммун. Неуступчивы, вечно заняты, мы идем почти без дорог. На истории нет указателей, осторожно, крутой поворот. Повороты встречались жадные, пробирающие как озноб. Даже самых сильных пошатывало, слабых вовсе валило с ног, жгли сомнения, шли опасности с четырех надвигали сторон. Но была на планете партия, та, которую создал он. Мир готов за нее поручиться перед будущим наверняка, и лежит на пульсе отчизны вечно ленинская рука. Он ровесник всех поколений, житель Праг, Берлинов, Гаван. По широким ступеням столетий поднимается Ленин к вам. Представляю яснее ясности, как смыкают ваши ряды люди ленинской гениальности, люди ленинской чистоты. Не один, не двое, а множество, вырастающие, как леса, и по всей вселенной разносятся их спокойные голоса. Что ж, для этого мы трудимся, терпим холод, шагаем зной, ведь еще только начал раскручиваться и раскачиваться шар земной. Прозвучи сигнал наступления, солнце яростное, свети! Все еще впереди, и Ленин, будто молодость впереди. Завидуйте нам, завидуйте. До самых седых волос вы никогда не увидите того, что нам довелось. Завидуйте яростным, полуголодным, счастливейшим временам. Завидуйте нашим орущим глоткам, в которых интернационал. Мы жили, ветер свистел в ушах, земля светилась в восторге. Мы жили, мы сделали первый шаг. Завидуйте нам, потомки. Не стоит хитрить, будто мы вам не очень завидуем. Но зависть такая бессильной не кажется пусть. Уже прогудели сквозь время гудки басовитые. Все точно, планета Земля отправляется в путь. Товарищи дальнего века, родные товарищи, завидую я послезавтрашним краскам Москвы, завидую морю, вечерней заре остывающей, дорогам степным, по которым проходите вы, завидую солнцу, оно обожжет ваши лица, с нездешнюю грустью гляжу на любую звезду, но мы еще будем... Вы слышите, мы повторимся в 3001-м, запомните это, году. Появимся запросто, здравствуйте, скажем векам, такие ж, как прежде, восторженные и безусые. Мы вашим потомки, сердцам, вашим рукам доверим бессмертие, доверим свою революцию. В фонде Всесоюзного радио есть запись Юрия Левитана, читающего поэму Евгения Долматовского «У деревни Богатырь». В ней автор возвращает нас к героическим годам минувшей войны, к теме, которая всегда была близка сердцу Юрия Левитана. Пора тревог, июнь 41. Не видно звезд, поскольку небо в тучах. И вот готово первых 7 машин, ракета на своем хребте несущих. Рапортовал правительству нарком, мы завтра к испытаниям приступаем. А на рассвете враг поджег наш дом, и зарево взошло над мирным краем. Вставай, страна огромная! Поют по радио военные ансамбли. Выходит богатырь на ратный труд. Сверкают древние штыки и сабли. Но есть у нас оружие помощней. Такого мир не видывал доселе. В сумятице и горе первых дней его проверить можно только в деле. Для испытаний передать войска 7 установок экспериментальных, предупреждает ставка и Москва, о самом строгом соблюдении тайны, марш по ночам, маскироваться днем, на фронте испытания начнем. Имею ли я право, как поэт и жизни песню посвятивший миру, на прославление боевых ракет настраивать, как говорится, лиру, жар птицу славить ей и звездолет? Мы рождены, чтоб сделать былью сказку. Но я шагаю в 41-й год, на лоб надвинув память, словно каску, на фронт, к исходу первых трех недель. Отечество времен не знало горше. В кругах бинокля возникает цель. Железная дорога, узел Орши. Он виден Флёрову из-за леска, сквозь частокол зенитной обороны беспечно разгружаются войска, к платформам подползают эшелоны. Скатать брезент, расчеты по местам, подносчики ракет укрыться в щели. Включайте ток, товарищ капитан. На первый раз кучней не сыщешь цели. Кружок на карте, Орша, как нарыв. Темнеет Днепр, как вздувшаяся вена. Однако Флёров был нетороплив. Он понимал ответственность мгновения. Почувствовали, может быть, тогда бойцы и политрук и инженеры, что не посмела, не смогла беда остановить приход межзвездной эры. Им виделось, несчастью вопреки, что узкие зеленые снаряды, пробившиеся сквозь войну, роски неведомой космической рассады. Торжественная, как колонный зал, опушка в каплях ландышей притихла, когда он прошептал команду «Залп!» и зашипела адская шутиха, и затряслась, и ахнула земля от первого ракетного удара. 120 стрел, вселенную сверля, помчали за изгиб земного шара. Июльский свет мгновение зачах в 15:20. День, как пропасть, канул. На месте станции возник очаг, подобный пробужденному вулкану. Проклятие фашизму, гибель злу, пусть корчатся они в кипящей лаве, по железнодорожному злу возмездие металось, рельсы плавя. Еще над Оршею клубился взрыв, и глухо эхо ухало над бором, когда свои машины зачехлив, позицию сменил спокойный Флёров. Аж до Берлина докатилась весть, смятение и панику посеяв. У русских новое оружие есть, от огненных фугасов нет спасения. А до Москвы так близко. Горячась, фашистское начальство приказало преследовать ту дьявольскую часть и захватить во что бы то ни стало. Но ловко, маскируясь по лесам, удары наносила батарея. Взметались стрелы, и огонь плясал, и ангел смерти над врагами реял. Но где-то на смоленском рубеже военный шифр, бесхитростно нарушив, народ оружия окрестил уже из песни взятым именем «Катюша». И не гадал, не думал капитан, командовавший силой этой новой, что будет именем его Иван крещен снаряд 300-миллиметровый. Беру я на себя немалый риск. Вдруг выйдет мой рассказ недостоверным. Каким был из себя артиллерист, ракетчиком советским ставший первым? Как увеличить мне его портрет, нашедшийся в архиве в личном деле? Без вести пропадал он 20 лет. Не мудрено, что краски потускнели. Теперь, когда известно, он герой, когда пришла к нему седая слава, простая вещь — пририсовать второй посмертный орден над карманом справа. Но нелегко улыбку оживить, то ли приподнять, то ли насупить брови, цвет глаз придумать и установить, какая в медальоне группа крови. Мне кажется, я знаю, он каков. Я убежден, что на него похожи гвардейцы огнедышащих полков, ракетчиками названные позже. Когда с орбиты поступает весть и на экранах проступают лица, пожалуй, что-то флеровское есть в мерцающей улыбке тех счастливцев, а перед будущим они равны, хотя не залп, а старт теперь команда, и далеко до Марса и Луны, и тяжесть пуска первого громадна. Осенний серый медленный рассвет, лес обезлиствел, как венец терновый, мне и сегодня, через столько лет, не так легко вам объяснить секрет конструкции ракетных установок. На крайний случай, если окружат, как приговор мучительный просто, в машину вставлен толовый заряд, взрывное предусмотрено устройство. На пульте управления есть рычаг, притронешься к нему, машины в клочья. Бойцы об этом знают, но молчат. Вновь залпы днем, передвижение ночью. Уже потеряна со штабом связь. Косым дождем ее как будто смыло. Колеса безнадежно вязнут в грязь. Моторы на буграх ревут уныло. Что делать, капитан? Ищите цель. Мы в окружении. Не робей, мужайся. Я думаю, еще осталась щель. Проскочим юго-западней Можайска. Ведя колонну в глушь лесных дорог, следя устало за щитком приборов, все чаще на смертельный рычажок опасливо поглядывает Флеров. Взорвать РС смогу ли? Да, смогу. Оружие не достанется врагу. Но клятвы будут лишними сейчас. Последнее готовить залпы надо, чтоб израсходовать боезапас до самого последнего снаряда. Опушка леса, выгоны, пустырь. Туман рождает видимость покоя. На карте здесь деревня Богатырь. Вот у нее название какое. Боготворю селение имена, их бревен рубленный народный эпос. Подступит враг, и вмиг превращена изба простая в боевую крепость. Но Флерову не до высоких слов. Он сам, как крепость, ко всему готов и простодушно думает о том, что надо обсушиться после ливня, разведчиков направить в крайний дом и выяснить, где наши, где противник. И вдруг из чащи острый блеск и треск, в трясучке пулеметной завражья цветной огонь выплескивает лес. Вокруг Богатыря засада вражья. Никак не развернуть машин в грязи. Путь на восток отрезан и на запад. Противник метрах в 100. В такой близи нельзя его накрыть ракетным залпом. И все ж команда залп. Куда ушли ракеты все до самой, до последней? В грядущее, за поворот земли, быть может, первой трассой кругосветной. путем которым через 20 лет пройдет майор Гагарин по вселенной, запомнив с детства этот луг и лес, горящие смоленские селенья, ведь он из этих богатырских мест сейчас, поди в Гжатский враг лютует. Взметнулось пламя на 100 верст окрест, последним залпом флеров салютует. Вы, молодые, спросите меня, ведь нас одолевала вражья сила. Уже ли зарево того огня так далеко и ярко видно было? Да, это был торжественный салют в честь той нескорой, той святой победы, когда все трассы, все огни сплетут в единый луч в Берлине, ваши деды. Контуженный и раненый в лицо, Иван Андреевич Флеров торопливо, как при прыжке парашютист кольцо, на ощупь ищет рычажок для взрыва. Цепь включена в машине головной, когда враги уже горланят рядом. Удар! Все установки до одной взрываются, как адские снаряды. Смешались сталь, резина, кровь и грязь. Но Флёрова последние ракеты выходят на орбиту, золотясь, как огненные спутники победы. Там у деревни Богатырь в ночи погибли чуваши и горьковчане, и первого призыва москвичи. Но под Бородино, на поле брани, фашистов, рвавшихся к Москве, встречал еще дружнее залп смертей хвостатых. Российская землица горяча, она умеет рубануть с плеча, и не впервой громить ей супостата. А капитан и списочный состав той экспериментальной батареи легендою и памятником став, в огне московской битвы не сгорели. Светлеют на граните имена, их дождь не смоет, время не состарит. Ракета в космос, в мир устремлена, кремлевской башней высится на старте. Первоисточник этой красоты, начало штурма внеземных просторов, окраина деревни Богатырь, где смерть поправ, ушел в бессмертие Флеров. В мирные дни тема минувшей войны занимала в творчестве Юрия Левитана видное место. Он принимал участие в фильмах «Великое Отечественное», «Освобождение», «Солдаты свободы», «Вечный зов» и во многих других. Свыше 200 записей звучащих текстов сделаны Юрием Левитаном для исторических и военных мемориалов. Ежедневно тысячи экскурсантов, советских людей и гостей из-за рубежа слушают голос Левитана у памятных мемориалов в Ульяновске, Волгограде, Бресте, Курске, Севастополе и во многих других городах страны. С глубоким уважением к участникам Великой Отечественной войны вел в последние годы Юрий Левитан передачу «Пишут ветераны». память войны. Это и обелиски павшим героям, и отцовские ордена, и фронтовые треугольнички, стершиеся по краям, совсем пожелтевшие. Война, она такой вдавила след и стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы, а к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляет в списки еще кого-то, кого нет, и ставит обелиски. Прекрасные эти стихи написаны Константином Симоновым. Стихи о нашей памяти, об обелисках, к которым мы приходим в День Победы. А у нас, североморцев, пишет нам Владимир Павлович Жуков, свой обычай. Ежегодно в необычные рейсы отходит от Мурманского порта суда. Их путь лежит в море к священным координатам, известным всем морякам, там, где в Баренцевом море героически сражались и погибли, не спустив флага, сторожевые корабли «Пассат», «Туман», теплоход «Пролетарий». Письмо товарища Жукова мы переслали нашему мурманскому корреспонденту и попросили его вместе с моряками сходить в этот необычный рейс. Юрий Левитан получал множество писем. Ему писали люди всех возрастов и разных профессий со всех концов страны. С ним беседовали, советовались. Его благодарили за выступление или оказанную помощь. Юрий Левитан активно проводил военно-патриотическую работу, особенно среди молодежи. По направлению ЦК ВЛКСМ, МГК КПСС, по просьбам республиканских и областных организаций, он выезжал в различные города страны, на фабрики и заводы, в воинские части для встречи с молодыми рабочими и воинами Советской Армии. Символично, что и свой последний час, 4 августа 1983 года, он встретил на опаленной войной Белгородской земле, куда выехал для встречи с ветеранами войны по случаю 40-летия первого салюта. Этой знаменательной дате посвящена и последняя запись Юрия Левитана на радио. 5 августа 1943 года я, как всегда, сижу в радиостудии за 5 минут до 20 часов. Должны сейчас принести сводку Софинформбюро. Время подходит к 8, а сводки нет. Ну, естественно, волнуюсь. Звонок от руководства. Сводки сегодня не будет, вероятно, будет важный документ. А вы продолжайте вести очередные передачи. Вот в 11 часов вечера уже звонок из Кремля председателю радиокомитета. И говорят, что пусть объявят, что в 23 часа 30 минут будет передано важное сообщение. И вот в таких сдержанных тонах мы несколько раз передавали, что сегодня, 5 августа, в 23 часа 30 минут будет передано важное сообщение. Несколько раз, ну, звонки радиослушателей, почему так тянете, передавайте, что за сообщение, скорее говорите. И около половины 12-го к нам из Кремля приезжает подполковник, вручает председателю радиокомитета большой такой красный пакет с рвущими печатями, надпись «Передать срочно в 23.30 по всем радиостанциям». Ну, мне передают пакет. Я бегу по коридору, 1.5 минуты осталось. Включил микрофон и сдержанно говорит «Москва». «Приказ». Думаю, что это за приказ? Это о чем? Ну, растягиваю так слова. Нам иногда приходится читать тексты, которые приносят прямо к микрофону. Срочные, безотлагательные, военные годы особенные. А ведь с самого начала их нужно читать в нужной тональности. Ну, для этого нужно, конечно, знать о чем. Вот поэтому мы иногда вот первую фразу или две читаем, не торопясь, а сами в это время глазами по первым абзацам. Молниеносно, тренировка такая, угадываем содержание. Так и в данном случае произношу первые слова. Приказ Верховного Главного скользнул глазами по первым абзацам, и вдруг вижу: наши войска освободили Орел и Белгород. Ну, вы понимаете мое состояние. Салют будет. Ну, конечно, рванул воротник рубашки. Ну, думаю, сейчас, но нужно сдержать себя. Ну, как такую радость сдержишь? Наши войска освободили Орел и Белгород. В течение долгих лет Юрию Борисовичу Левитану заслуженно сопутствовали почет и слава. Труд Юрия Левитана, его активное участие в общественной жизни получили высокое признание в народе. Они достойно оценены партией и правительством. Он был награжден 3 орденами. Ему было присвоено высокое почетное звание «Народный артист СССР». Свидетельством признания заслуг Юрия Борисовича Левитана, выдающегося мастера слова, патриота, коммуниста-гражданина, является и то, что его именем назван теплоход, который ныне бороздит морские просторы. Пенятся за его кормой, плещутся холодные волны, а в ярких лучах солнца сверкают серебряной белизной знакомые миллионам советских и зарубежных людей слова «Юрий Левитан». И когда сегодняшний эфир старую воспроизводит запись, как и прежде потрясает мир времени нестершаяся запись, голос незабытого чтеца воскресает, радуя, волнуя, словно слышишь песню фронтовую или строфы книги про бойца. Вновь доносятся издалека молодости гулкие раскаты. Со щеки слезу из-под тишка смахивают бывшие солдаты. Говорит Москва! Внимание, говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. Говорит Москва!